Волшебные меридианы. Книга первая. Картограф. Глава 1. Плохое место. Когда вам говорят, что там, куда вы собрались идти, плохое место, лучше прислушаться. Особенно, если добавляют при этом про пропадающих людей. В этом случае прислушайтесь обязательно. Ну, хотя бы к сведению примите, что ли. Я вот не принял. Да что там не принял? Посмеялся. И чем закончилось? Закончилось, в том-то и дело, что ничего еще не закончилось. Даже не знаю, будет ли лучше, если оно закончится, или уж бог с ним, пускай продолжается. А началось все в самую обычную субботу. Вернее, началось-то еще в пятницу. Самую обычную июньскую тольяттинскую пятницу. Тольятти – это город такой в Самарской губернии. Самый крупный в стране райцентр, между прочим. 19-е место по населению. Это у нас тут жигули делают. Можете сколько угодно обзывать их тазиками с болтами. Мне пофигу. Это не я их делаю. Я вообще на автогиганте за всю жизнь только пару раз всего и побывал. Оба раза с экскурсией. Так что нравится вам изделие российского автопрома, или еще как-нибудь, мне можете не сообщать. Мне параллельно, а с недавних пор еще и перпендикулярно. Потом расскажу почему. Сейчас не об этом. В общем, пятница. Сижу я себе дома, никого не трогаю, смотрю зомбоящик и размышляю о бренности бытия и необходимости поменять работу. Фирмёшка, в которой я сейчас работаю, последние полгода еле-еле дышит, да и то все больше на ладан. Поэтому работаю я не каждый день, а время от времени. На этой неделе в понедельник работал и в среду, зарплата соответствующая. Да, работу надо менять, только с моим-то жизненным багажом не все так просто. Биография у меня выдалась пестрая. Техникум, армия, прапорский контракт, несколько горячих точек, зона и дюжина рабочих мест, на которых я не задерживался дольше, чем на полгода. А, нет, вру, в одном месте целый год продержался. Там, кстати, нормально было, я бы с радостью и подольше там задержался. Жаль, что этот проект закрылся. Ничего не поделаешь, ибо ничто не вечно под луной. Вот, нормальной специальности у меня нет. То, чему в техникуме учился, за 15 лет подзабыл, основательно подзабыл. Ну и, учился я тогда, прямо скажем, не изо всех сил. Да, что я, у нас в группе все так учились, диплом превыше всего. Знания вторичны, умение что-либо делать вообще не ценилось, а работать по специальности, это считалось уделом неудачников. Так что знал и умел я шибко немного, потому и забывать было совсем несложно. К чему-то новому приобщиться тоже не получилось. На нормальную работу с судимостью устроиться проблематично, поэтому куда брали, туда и шел. Сейчас такая же ситуация. Мало того, что работаю этим, который принеси подай, так теперь еще это не каждый день. Шеф все обещает, типа все наладится, только не налаживается почему-то. С такой работой, знаете ли, не разбогатеешь, а в мои 37 сидеть у кого-то на шее, прямо скажем, неправильно. Если совсем уж по совести, то и сидеть-то на шее мне ни у кого. Родители умерли, а жены ей не было никогда. Жены не было примерно по той же причине, что и хорошей работы. Нормальные бабы как узнают, что сидел, сторониться начинают, а ненормальных уже я сторонюсь. От родителей осталась двухкомнатная квартира, в ней и живу. Один. Вот сидел я, в телевизор пялился, про жизнь свою невеселую думал, а тут Леха звонит. Леха, он не то чтобы кореш, но мужик хороший, флегматичный, правда, но так иногда даже лучше. Мы с ним одно время в соседних фирмах работали, там и познакомились. Леха в частном порядке занимался археологией. Таких людей еще черными копателями называют. Правильно, неправильно, не мне судить. Только Леха все это проделывал не с целью наживы. Само собой, какую-то часть он тоже продавал в другие частные коллекции, но только ту часть, которая ему для его собственного музея не пригодится. Нет, у Лехи нет пока никакого музея, есть только мечта и несколько десятков экспонатов. Наконечники от стрел, ножи, очень ржавые мечи и еще что-то. Леха серьезно увлекается историей, особенно историей родного края, и нас тоже заразить пытался. Нас, это всех друзей и знакомых, даже знакомых знакомых, только не всем это нужно. Послушать, где он там на выходных лазил, что нашел интересно, конечно, было многим. В основном, правда, спрашивали про то, дорого ли находочки реализовать можно. Я историю в школе не любил, да и не понимал. Еще бы, если они, историки эти, сами там никак к одному мнению не придут, то чего простым людям голову всякой ерундой забивать. Вот Сталин, он кто был? Отец народов, или кровавый палач, а опричники, от них вообще какая-нибудь польза была, вот. А еще столыпинские реформы, декабристы, Петра Первого тоже, знаете ли, не все хвалит. И что теперь, одного послушаешь, одно говорит, другого, тот свое доказывает. И как быть? Так что нет, историю я за предмет в школе не держал, да и в техникуме потом тоже. А Леха, он ничего доказывать не пытался, кто плохой, кто хороший, ярлыки не вешал. Узнает из какой-нибудь умной книжки, где битвы маломальски серьезные происходили, возьмет металлоискатель, съездит. Найдет что-нибудь, хорошо, не найдет, значит, потом еще раз съездит, а потом еще раз. Мне, когда не влом, я тоже с ним езжу. Тянет иногда по полям побродить. Уедешь так, и как будто нет ее, цивилизации этой. Забегая вперед, сразу скажу, с желаниями будьте поосмотрительней, они ведь избыться могут. Ну, так вот, позвонил Леха. Здорово, Андрюха, как жизнь молодая, молодею. А ты, произнес я в трубку, приглушая звук телевизора, ты как насчет того, чтобы завтра с утреца на оборонительный вал махнуть, а то одному тоскливо. Ишь ты, один он не хочет ехать. Не горя пока тоже особым желанием ехать куда-либо, я поинтересовался. А почему один? Совсем никто в перспективность затеи не верит? Или миссия настолько секретная, что ты сам уже никому кроме меня больше не доверяешь? Да нет, просто кто-то придумал, что там, типа места нехорошие. А они там хорошие? Поудобнее устраиваясь на диване, спросил я. Ты меня не пугай давай, а то ведь я тоже возьму и забоюсь сейчас, и как все нормальные люди никуда с тобой не поеду. Ну-ка, давай, выкладывай, что там не так с местами. Да что места, места как места, ничего особенного. Правда, из-за самого вала там не сеют и не пашут, типа рельеф местности не позволяет, и никакого жилья рядом никто, соответственно, и не строил. Вот, собственно, и все, ничего такого, короче, действительно, места... Как места, во всяком случае, с Лехиных слов выходило именно так, и в чем тогда проблема, а сейчас узнаем, и с трудом пряча улыбку спрашиваю, может, там аномальная зона, Бермудский треугольник, четырехгранный такой, тетраэдр, мать его, ответил Леха, и по его голосу стало понятно, что он на другом конце провода тоже прикалывается, вот видишь, а ты удивляешься, почему туда с тобой никто ехать не хочет, канем в небытие, и никто не найдет, или найдут нас с тобой лет через 500, или вообще через 1000, такие же археологи, вроде тебя, рассмеялся я, будут смотреть на твой этот металлоискатель, и гадать, откуда у простого лозоходца взялся портативный синхрофазотрон, прикинь, мне один примерно так и заявил, типа там люди пропадают, нормально, да, вот откуда он эту хрень взял, я вообще ничего такого никогда не слышал. Надо же такое придумать. Я попробовал вспомнить хотя бы одну милицейскую сводку на этот счет и не смог. Лех, а там вообще, что за местность? Ну, пронесеют, не пашут, я понял. А в остальном там как? Куда там люди пропадают? В болотах что ли тонут? Или в этих взыбучих песках? Там что? Какие-то леса непроходимые. Леха там что-то задумался. Я подоткнул себе подушку и постарался продолжить диалог. Леха, ты уснул там что ли? Да нет. Чайку отхлебнул, вот так вот, чай он там пьет, со всеми удобствами человек разговаривает, ты там не отвлекайся давай, чё за местность, судя по твоим словам, вся в траншеях и воронках, там никаких не разорвавшихся мин или снарядов, случаем, не осталось, мне стало смешно от собственных слов, но я на всякий случай Леху все-таки предупредил, это я пошутил, если что, оборонительный вал, он же от татаро-монгольской кавалерии делался, ну, ва-то их траншеями хрен настановишь, это я знаю, если только из пулемета. В трубке послышалось, как Леха опять что-то отхлебывает. Потом он все же ответил на мой первый вопрос, да нет там ничего, можно сказать, одно чистое поле, негде там пропадать, и воронок там тоже никаких нет, и леса, кстати, тоже никакого нет. Я уже почти решил, что поеду, все равно делать особенно нечего, а так хоть какая-то развлекуха, но сразу сдаваться нельзя, а то еще нагрузит какой-нибудь фигней. Поэтому я очень скептически уточнил. Значит, говоришь, нет там ни лесов, ни болот, одно сплошное минное поле и больше никаких естественных препятствий? Да-да-да, вот именно, что никаких болот, никаких лесов, и минного поля, я надеюсь, тоже нет, по голосу было слышно, что он улыбается. На крайняк, возьмем и металлоискателем проверим. Так, сейчас надо чутко поглумиться. А как насчет аномальных зон? Ты проверял? Там, может, телефоны не берут, а мы такие попремся. Надо будет вызвать кого-нибудь, да тех же саперов, и не получится ни хрена. И что будем делать? Да нормально там все. Я туда в прошлом году ездил. Видишь, живой? Не вижу, конечно, но отчетливо слышу. И все равно нельзя пока сдаваться. Точно никаких лесов? Леха откашлялся. Андрюх, ну, там лесопосадка шириной 15 метров. И все. Ты же не думаешь, что в ней насмерть заблудиться можно? Ты же вроде бесстрашный техасский рейнджер. Или я ошибаюсь на твой счет? Насчет рейнджера не ошибается. Вот только в Техасе лесов-то как раз маловато, но сейчас эту тему развивать не станем. Чтобы голос прозвучал повнушительней, я принял деловой вид и подобрался. Это только кажется, что раз он меня не видит, то и по голосу не поймет, что я предельно серьезен. Леша, вкратчиво произнес я, так ведь это же все дело меняет. Ты хоть раз задумывался, откуда взялась поговорка «заблудился в трех соснах»? Вот от таких лесополос и взялась. В них все люди и теряются. Нет, знаешь ли, дыма без огня. Зашел человек в такую невзрачную лесопосадку, а с другой стороны не вышел. Куда делся? Хрен его маму знает. Аномальная зона. Трехсосновый Бермудский треугольник. Леха поржал, потом спросил голосом, который с некоторой натяжкой тоже можно было классифицировать как серьезный. Короче, ты едешь или нет? К этому моменту я уже понимал, какие преференции для себя стребовать у Алексея, поэтому без тени насмешки сообщил. Два условия. Какие? Прокряхтел Леха. Дашь со своим миноискателем полчаса походить. Ладно, но только полчаса. А второе условие? Все, что найду, мое. Леха на том конце призадумался, а потом выдал. Да хрен с тобой, твое. Что-то он быстро согласился. Наверное, я мало попросил. Ну, уже все, уже договорились. Так, теперь к делу. Я размял затекшую шею и спросил абсолютно серьезно. Леха, болот точно нет? Я к тому, что сапоги брать не обязательно. Блин, Андрюх, ну, сказал же нет. Так что ботфорты свои можешь смело не брать. А че брать? В голосе собеседника ощутилось нетерпение. Андрюх, бери что хочешь, тебе таскать. Ага. Сейчас я ему задам контрольный вопрос прямо в голову. Никаких особых пожеланий не будет? Нет. А какие могут быть особые пожелания? Он хмыкнул и добавил. Если только сам чего-нибудь придумаешь, а так нет. Бери что хочешь. Что ж, хорошо, если нет. Теперь самый последний момент, который обязательно нужно выяснить сегодня. Во сколько едем? Совсем-совсем с утра, или как? В 8 я за тобой заеду. Ак, сказал я и отключился. Посидев немного, я решил, что в общем-то лучше собраться заранее. Это, конечно, не боевой выход, но все же лучше все сделать без суеты. Поеду я в камуфляже. Сапоги не сапоги, а в кроссовках тоже не стоит. Берцы – самая практичная обувь в таких ситуациях. Рюкзак – это само собой, без него в такую поездку просто глупо. Фляжка с водой, фляжка с водкой, бинокль, компас, карта. Правда, карта она такая не очень подробная, двухкилометровка. Гражданским более крупномасштабные вещи не продают. Если честно, то я и ее-то не покупал. Работал одно время в конторе, они раньше карты города выпускали. Вот у них там карт каких только не было. В одном кабинете висела карта России самым натуральным образом во всю стену. 3.5 метра в длину и 2 с чем-то в высоту. Если что-то внизу карты посмотреть, то на корточки садиться надо было. А если, наоборот, вверху, типа за полярным кругом, то без табуретки вообще никак. Хотите верьте, не хотите, не заставляю, но только на этой настенной простыне была отмечена наша Федоровка. Вы только вдумайтесь, на карте России изображена деревня. Вот такой масштаб. Говорили, что у шефа, Валентина Сергеевича, имеется карта Америки, тоже настенная и на английском языке. Типа ему кто-то со Штатов в подарок привез. Сам не видел, но охотно верю. Да что карты, у них глобус Тольятти был, и не один. Вот люди отмочили. Это типа сувенирчик такой для людей, у которых все есть. Я там пока работал тоже несколькими полезными картами разжился. Там с этим просто было, спросил, дали. С глобусом, правда, обломаться пришлось, такие вещи не для всех. А карты, атласы, это пожалуйста. Их там, походу, и не считал никто. Навигатор, это, конечно, хорошо, только бумага, она порой понадежнее электроники будет. Места она в рюкзаке займет немного, и не весит, считай, ничего, так что беру и карту, и компас. Чай в термос завтра горячий налью, и бутерброды тоже завтра нарежу. Что еще? Дождевик, а то мало ли. Мультитул, если что-то поковырять придется. Поскольку едем в поле, а не в лес, топорик брать не стану. Аптечку, на всякий пожарный, ну и, конечно, лопатку. Лопатка у меня хорошая, титановая. А может и не титановая, но прочная не пересказать. Один раз ее на спортопаром прорубить пытались. По результатам я стал обладателем ящика водки. Откуда у меня такое чудо? Подарок судьбы. Подарок, потому что досталось на халяву, а судьбы, потому что нашел. Ну, не то чтобы совсем так нашел, просто она плохо лежала. Хороший прапорщик, а старший прапорщик, это не просто прапорщик, это очень хороший прапорщик. Так вот, хороший прапорщик никогда не пройдет мимо, если что-то полезное плохо лежит. Он это что-то обязательно положит хорошо в очень надежном месте, где-нибудь у себя, в коптерке, гараже или на балконе. Я тогда очень надежно положил ее у себя на антресолях, а сейчас вот достал. Едем мы на день, поэтому фонарь не понадобится. Завтра еще ваучер воды налью, типа руки помыть, ну и, если совсем уж нас жажда одолеет, то тоже пригодится. Неплохо бы захватить небольшой носимый запас глюкозы, на случай, если много ходить будем. Шоколадку брать не буду, растает на жаре, а вот пяток леденцов в карман сильно не оттянут. Вообще волшебно бы армейский офицерский сухпай на такое дело с собой захватить. Только где ж его взять? Нет, где взять, я как раз знаю, просто лишних денег у меня по понятным причинам не имеется, а бесплатно там не дадут. Подумал, пошел сварил пяток яиц. Очень калорийная пища. Ну и, хватит, пожалуй. Мы же туда не на месяц едем, а всего на полдня. Лишние тоже ни к чему. Это не тот случай, когда запас карман не тянет. Тянет и еще как. Только не карман, а спину, и от этого все становится еще хреновее. Ну, вроде как собрался. Перетащив рюкзак в прихожую, я снова плюхнулся на диван. Взял пульт от телевизора и начал листать каналы. Телевизор – это, пожалуй, единственная вещь в квартире, которую я купил после смерти родителей. Нет, еще чайник. Когда меня посадили, мне же 8 лет дали. Это потом на меня, как на участника боевых действий, снизошла амнистия. А тогда у матери случился удар, который она не пережила. Отец после ее смерти начал пить. Да так, что когда я через 4 года вернулся, я только и успел, что похоронить его. С самими похоронами мне помогла Светка, двоюродная сестра, племянница матери, дочь тети Нины. У самого у меня с деньгами совсем хреново было. Менять что-то в квартире сначала было ни на что, а потом вроде как и незачем. А телевизор с чайником, да они просто поломались. Каждый в свое время. В общем, сидел я на старом диване и щелкал пультом каналы на новом телевизоре. Репортаж из джунглей о буднях макак-резусов меня не заинтересовал. Про Вояджер, который, как оказалось, давно улетел за край Солнечной системы, я бы, может, и посмотрел, но америкосы, они же не могут рассказывать все по порядку, они то одного какого-то кренделя покажут, и он начинает пространно излагать совершенно ненужные подробности, то другого. И главное, каждый норовит рассказать побольше того же самого, о чем только что поведал его коллега. В итоге про Вояджер я тоже переключил. Затем я пару раз попадал на рекламу, но потом меня постигла редкая удача. Я увидел заставку начинающегося фильма. Когда постоянно переключаешь каналы, попасть в самое начало – удивительное везение. По крайней мере для меня. И я решил глянуть хотя бы название. «В ловушке времени» – так называлось кино. Неплохая тема. Мне вообще нравится про путешествие в прошлое. Со школы еще. И янки при дворе короля Артура тут ни при чем. Началось все с уроков истории. Татаро-монгольскому нашествию тогда уделялось немало времени. Вот после одного из таких уроков кому-то из пацанов пришла в голову шальная мысль, и он поделился ею с остальными. Что-то типа, а вот бы круто всю эту орду из пулеметов перестрелять. Мысль оказалась на редкость вирусной. Мы недели три, наверное, рассуждали о боевых возможностях современного оружия в борьбе с батыевскими полчищами. Одни считали, что кочевники разбегутся от одного только вида танка. Другие полагали, что одного танка маловато, а штук 10 – это в самый раз. Серьезные надежды возлагались на огнеметы. Понемногу стала проявляться тема минимизации, в том смысле, что сразу всего и много, это неинтересно, а вот когда. Ну, в общем, чтоб все захватчики сразу в ужасе разбежались. Или если не в ужасе, то это сознание собственного бессилия. Помню, я тогда стоял на позициях применения против ордынцев штурмовой авиации. Нет, я, конечно, в те времена не знал таких серьезных терминов, но передачу «Служу Советскому Союзу» смотрел добросовестно, как и все остальные. Если даже нас тогда зрелище, идущего на бреющем полете вертолета с двумя кабинами, повергало в благоговейный трепет, то представляете, как на него должны были прореагировать татаро-монголы. Ми-24, эта штука серьезная и очень внушительная, да ему бы даже стрелять бы не пришлось, просто пару кругов сделать, а кочевники сами бы разбежались. Прикольно, спрашиваете? Еще как, но учебная программа не стояла на месте. Пришло время Куликовской битвы, затем стояние на реке Угре, а там уже и кончилась вся Золотая Орда. Воевать нам с пацанами стало ни с кем. В следующий раз переброску войск в прошлое мы обсуждали уже применительно к Великой Отечественной. Ну, там ни одного сценария без баллистических ракет никто придумать так и не смог. Никакого фэнтези, кроме старика Хоттабыча, тогда еще и в помине не было, а машина времени уже была. Я сейчас не про Макаревича, хотя и они тоже были, а про Уэллса и гостью из будущего. А вообще, вернуться в прошлое и помочь нашим. Ну, вы поняли. В общем, тема путешествий во времени мне нравилась. Всегда хочется посмотреть, а как себя люди поведут, попав в другую эпоху. Как они там выживать будут. В принципе, ничего абсолютно разумного я так ни разу еще и не дождался. Думал, в этот раз повезет. Не повезло. Все как обычно. Короче, расстроился я. 2 часа, да плюс реклама, столько времени потерял. Можно было что-нибудь другое посмотреть. Того же экспедитора тайной канцелярии. Ну, его-то я посмотрел. Хотя уже и не сначала. Конечно, по понятной причине. Но это оказался сериал, так что я немного и пропустил. Вот что всегда ставило в тупик в таких фильмах, так это как они там без погон и других знаков различия определяют, кто поручик, а кто капитан. Никогда этого не понимал. Глава 2. Утро начинается с рассвета. Ничего подобного. Утро начинается с подъема. Я поднялся, помылся, побрился, налил в термос горячий чай, а в полуторалитровый ваучер холодной воды заготовил бутербродов в пластиковом контейнере, достал из холодильника яйца в полиэтиленовом пакете и все упаковал в рюкзак. Включил телевизор и стал ждать Леху. Ничего заслуживающего внимания голубой экран в то утро не предлагал. Но расстроиться по этому поводу я не успел, потому что зазвонил телефон. Леха был краток. Минут через 10 выходи на остановку. Я собрался и вышел. Утро встретило меня прохладой, несвойственной июньскому утру. Зря я думал, что шоколадка у меня на жаре растает. То есть... Конечно, они, шоколадки, на жаре обычно так и делают, вот только жара напрочь отсутствовала. С другой стороны, июнь, он же только-только начался, так что все не так страшно. Размышляя подобным образом, я добрел до автобусно-троллейбусной остановки. Лехина приора уже белела у назначенного места. «Давно ждешь?» – поинтересовался я, усевшись в машину. «Да нет, вот только подъехал», – ответил мне Алексей, отъезжая от остановки. Пока выезжали из города, Леха вкратце рассказал, что нас ждет там, на месте. При этом он постоянно прерывался на матюки в сторону разных остолопов, понакупивших права, поэтому повествование получилось сбивчивым. Я только запомнил, что в те годы на нас постоянно нападали все, кому не лень, и ногайцы, и башкиры, и калмыки. «Кто? Киргизы?» – переспросил я, подумав, что ослышался. «Какие киргизы? Это что?» «Прямо вот киргизы из Киргизии, что ли?» «Ага», круто выворачивая, подтвердил Леха. «И они тоже». «Они-то откуда?» – удивился я. «Где Киргизия, и где мы?» «До Китая и то ближе, чем до них. Какого икса они-то тут делали? Это же не вот тебе за 7 верст киселя похлебать, это через полстраны переться». «Нет, я знаю, где Китай, но и до Киргизии тоже не близко. Не 3 ли тысячи километров будет? Это насколько бешеной собакой надо оказаться, чтобы такой крюк заложить?» Леха пока маневрировал между разными, как он их называл, ушлепками, на мой вопрос не отвечал, а тут я уже и забыть успел, а он мне. Калмыки тогда всю Киргизскую Орду захватили, вот и набрали себе в войско местных. И, кстати, татары-монголы, они и побольше круги нарезали. Ты прикидывал когда-нибудь, сколько от Улан-Батора до Москвы, подальше, чем от Бишкека выходит? Только вы в Батыя и в Мамая ты веришь, а в киргизов почему-то нет. Тут он, конечно, прав. Татары и тем более монголы круги побольше нарезали. Но киргизы, я про них первый раз слышу. Ну, в том плане, что они на нас какие-то нашествия устраивали, тем более, с калмыками на пару. Тут я что-то не совсем понял и решил переспросить. Ну, вот смотри, если калмыки этих киргизов, как ты говоришь, поработили, то нахрена им за них воевать? Сам подумай, хрень какая-то непонятная получается. Мой вопрос Леху изрядно насмешил. Так ведь у них, у киргизов, осталось полно профессиональных военных. Вот и прикинь, куда им деваться, не в партизанские же отряды сколачиваться. Вот они и нанимались к калмыкам, а в те времена пограбить соседей, это самое что ни на есть житейское дело. Ну и, прибыльное, опять-таки, если жив останешься, в таком походе нехило прибарахлиться сможешь. Вот откуда киргизы взялись. Да, действительно, я же тоже в прошлом профессиональный военный, мне куда деваться? Слушай, Лех, а никому работники не нужны? Леха с полминуты вел машину молча, потом уточнил. Работники это кто? Да кто? Че сразу кто да кто? Я вообще-то себя имел в виду. Он на пару секунд отвлекся от дороги и посмотрел на меня. Себя? В смысле? Ты хочешь, чтобы я тебе работу нашел? Ну да, я так и сказал, сказал я. Он снова вернулся к созерцанию дорожной обстановки и произнес. У тебя же вроде есть там какая-то работа. Я поморщился и начал рассказывать, как на самом деле обстоят дела в той фирме, на которую я тружусь в данный период своей жизни. Да охреново, согласился со мной Леха. Я поерзал на сидении, стараясь устроиться подобнее, и напомнил о своем вопросе. Так что, люди кому-нибудь нужны? Задолбали уже эти качели. Сегодня работаем, завтра не работаем, послезавтра на полдня, а потом неделю дома сидим. Хочется уже и нормальную работу, и нормальных денег. Так что, не слышал, никому люди не нужны. Мой товарищ сделал вид, что усиленно следит за дорогой, хотя в действительности там ничего не происходило. Так сразу и не вспомнишь, нехотя проговорил он. Может, кому-то и надо, просто я, как ты сам понимаешь, специально-то не пытался запоминать. Можно, конечно, и поспрашивать, а сам не пытался искать. Искать-то искал, только и меня не везде возьмут. Сам знаешь, судимость, да и мне не любая работа подойдет. Леха рассмеялся. Скажите на милость, какой разборчивый работник пошел, и что тебе не так, что тебе такого предлагали, на что ты ни в какую не соглашаешься? Ну, как, начал я, зарплату, конечно, хотелось бы хорошую, только не так, чтобы за нее по 12 часов впахивать. Почему-то везде, где нормальные деньги обещают, обязательно ненормированный рабочий день, и почему-то всегда длинный. А по мне, так за хорошую зарплату не грех и по 15 часов поработать, почему-то совершенно серьезно произнес Леха. А жить когда? Возмутился я. Пока домой придешь, пока пожрать сготовишь, уже опять на работу пора. Тут уже никаких денег не надо. Леха аж прыснул в ответ на мою пламенную речь. Пока пожрать сготовишь, жениться тебе надо, барин, чтоб не готовить самому. Ну и, вообще, придешь домой, а там у тебя все прибрано, постирано, приготовлено. Жена тебя обнимет и так ласково на ушко. Он приготовился что-то сказать, но я его перебил и, стараясь изобразить тот самый ласковый голосок, проворковал. «Где деньги, Андрюша?» Леха понимающе усмехнулся. «Ну, не без этого. Бабы они такие. На них никаких денег не напасешься. Бывает, только вчера ей зарплату принес, а у нее уже сегодня все кончилось. И главное, непонятно, на что потратила. Вот видишь», – пробурчал я. «Чтобы жениться, надо сначала нормальную работу найти. Это же только так говорят, что женщины любят ушами, а на самом деле им и цветы, и всякие подарки подавай. Без конфетно-букетного периода устойчивые отношения создать невозможно». Пару минут мы ехали молча, потом он спросил. «Так, а ты же вроде бы жил там с какой-то Светкой. Или я что-то путаю? Не со Светкой, а с Ленкой. Светка – это моя двоюродная сестра. А в остальном, действительно, ничего не путаешь». Так и было. Только все как раз в деньги и уперлось. Не совсем прямо в деньги, но если бы у меня тогда была зарплата поприличнее, то тогда, может быть, все бы по-другому сложилось. Ленка, значит, а Светка – это кузина, стало быть, пробормотал Леха. Мда, дела. Я повернулся к нему. Ты чего это, ни с того, ни с сего вдруг взял и по-старорумынски заговорил? Он уставился на меня с видом, призванным изобразить полнейшее недоумение. В смысле, по-старорумынски? А я постарался состроить гримасу негодования. Слова какие-то дремучие. Кузина, стало бы и быть. Так, наверное, только эти, поволжские румыны и говорили. которые с калмыко-киргизскими ордами воевали. Свихнешься скоро уже со всей своей историей. Леха расхохотался, глянул по курсу движения и снова уставился на меня. Не румыны и не поволжские. Волжские булгары. Ну, болгары. Какая разница? Болгары твои, это те же румыны, только с Поволжья, отмахнулся я. Да не болгары, Андрюха, а булгары. С буквой «У». Понял, и с киргизами они не воевали. Киргизы, они уже потом, после булгар были. Слышь ты, друвнеповожский булгарин, на дорогу давай смотри, а то сами сейчас станем историей, беззлобно ругнулся я, а потом добавил, для дорожного патруля, есть у нас городское телевидение, а на нем вечерняя программа «Дорожный патруль». Как видно из названия, занимается она освещением дорожно-транспортных событий. Вот про нее я сейчас и говорил. Леха на меня не обиделся, по крайней мере, вида такого не подал. Просто повернулся лицом к дороге и принялся молча рулить, больше даже не глядя в мою сторону. Минут пять мы ехали молча, потом мне показалось правильным продолжить диалог на историческую тематику. «Лех, вот мы сейчас едем пошукать, не оставили ли там спецом для нас какие-нибудь татаро-монгольские товарищи или калмыко-киргизские захватчики чего-нибудь интересного, наконечников от стрел или медальонов каких, а зачем?» Он повернулся ко мне, оглядел зачем-то с ног до головы и снова уставился на дорогу, не произнеся при этом ни единого слова. «Нет, ну вот скажи, наконечники эти, они хоть какую-нибудь ценность из себя представляют? Нахрена они нам вообще?» Молчание было мне ответом. «Зайдем по-другому. Я понимаю, история и все такое, но вот если бы там скифы какие ненароком монеток бы проезжая рассыпали, это бы куда как полезнее для нашего дела оказалось». Короткий взгляд полный презрения. «Нет, я, конечно, в курсе про скифов, они совсем в другой стороне жили, просто хочется найти что-то такое старинное, ну, и ценное, само собой. Как у меня с работой дела обстоят, ты теперь знаешь». Вот, взгляд, который бросил на меня Леха, правильнее будет назвать насмешливым. «Скифы, надо же такое придумать». «Не, ну а, чё, одно другому не мешает. И, кстати, откуда ты знаешь, может быть и скифы тут тоже отметились. Киргизы же были, так отчего бы и скифам не припереться, сам же говоришь, типа соседей на бабки выставить, обычное дело. Андрюх, откуда я знаю? Может были, может не были, найдем, может не найдем. Ты же просил тебе металлоискатель на полчаса дать, вот и поищешь. Найдешь, твое, не найдешь, значит, не судьба. Заодно и узнаешь, оставили скифы специально для тебя что-нибудь полезное, или им на тебя фиолетово было». Еще минут пять молчания. Тут я вспомнил про вчерашний фильм и решил обсудить его. «Лех, а вот если бы была машина времени, ты бы хотел на ней в прошлое махнуть?» Леха одарил меня скептическим взглядом, кого-то обогнал и уже потом спросил. «Че это ты вдруг? Тема скифского наследства покоя не дает?» «Да, понимаешь, киношку вчера одну смотрел, вот сейчас вспомнил, захотел спросить, как бы ты поступил на их месте?» Впереди одна фура собралась обгонять другую и закупорила левый ряд, по которому Леха выжимал почти 140. Фуры, они же быстро не ездят, поэтому нам пришлось притормаживать километров до 70, пока этот крупнотоннажный скороход не объедет своего еще более неторопливого собрата. «Так и что там, в киношке твоей?» – спросил Леха, когда мы в задний борт едущего впереди грузовика только что не уперлись. «А, ну да, там людишки случайно создали машину времени и начали ее юзать». «Случайно создали?» – удивился мой товарищ. «Это как так у них вышло? Как-как?» Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. «Я и сам не понял, да это и не важно. Короче, начали они ее использовать». «Ну, как использовать? Они ее включали, засылали в прошлое», я слегка поднапряг памяти и уточнил. «В 14 век, засылали туда испытателей, кого-нибудь из своих, часика на 3-4 и все. Дорога освободилась, и наша приора газанула, снова набирая скорость». «В смысле и все?» – не понял Леха. «В смысле никакой практической пользы не извлекали. Вообще непонятно, какого они там делали, и почему на 3 часа. Я помолчал, собираясь с мыслями, но меня подбодрили. «Пользы не извлекали, и чё, ну, про что кино-то тогда? А, ну и вот, потерялся у них там один профессор, археолог, что характерно. Так вот на его поиски и спасение они отправили 4 других археологов. Я уж думал, все, крандец этим балбесом, хотел было уже переключить придурков, но тут им в помощи для охраны выделили 3 морпехов. Ну, это нормально», прокомментировал из-за руля другой археолог, совершенно реальный, хотя и самобытный, но я рано расслабился. Спасатели эти отправились в прошлое без оружия, без подготовки и без внятного плана. Они даже денег никаких не захватили. Представляешь, вообще никаких. Я глянул на товарища, проверить, прочувствовал он или нет. Он прочувствовал, а я продолжил. Двух морпихов зарубили сразу. Нет, одного зарубили, а другой две стрелы словил. Они там, правда, перед этим убегать пытались, первый от всадника, а второй от лучника. Причем у обоих имелась реальная возможность сойтись с противниками в рукопашной. Прикинь, ну и, нахрен их этих идиотов туда вообще посылали? Я глянул на Леху, у того никакого внятного ответа не нашлось. Я продолжил. Потом оказалось, что спасатели высадились в том месте и том дне, в котором должна произойти одна из самых нехилых битв столетней войны. Это между французами и англичанами, если что. Я знаю, сообщил собеседник. И что там у них дальше? Я поправил ремень безопасности и опять стал пересказывать вчерашнее кино. Практически сразу их взяли в плен англичане. Один из археологов не придумал ничего умнее, чем сказать, что он француз. Охрененная идея для выживания. Прожил он после этого ровно 4 минуты. Надо думать, согласился Леха. А остальные? Потом началось что-то вообще непонятное. Археологи эти, они, короче, сначала друг другу строго-настрого запрещали влиять на историю. Что характерно, сами при этом постоянно влезали во всякую херню. Прямо вот в самую гущу событий совались. Заметь, без особой необходимости лезли. А когда приперло, вообще стали помогать, то французам, то англичанам. Леха усмехнулся. Типа, хрен уже с ней, с историей, лишь бы не убили, ага. Но тут выясняется, что во время одной из предыдущих миссий, один из засланцев не смог вернуться в наше время и остался там. Вот что думаешь, он сделал? Что, Лех, ну, вот ты бы что сделал, если бы застрял в 14 веке? Он задумался, но ненадолго. Стал бы им там всякую фигню изобретать. 14 век, говоришь, 14-й, подтвердил я, середина. Середина, не середина, это пофиг. У них там в 14 веке печатного станка еще нет. Вот его взял бы и изобрел. Я с сомнением посмотрел на товарища. А ты знаешь, как печатный станок устроен? Ну, я же у Валентина видел, уже с меньшей уверенностью в голосе начал он. Лех, это же совсем другой станок. Он без электричества работать не будет. Да пофиг, сообразил бы чего-нибудь, заявил собеседник. И, кстати, Валентин при мне его как-то однажды крутил вручную и не просто крутил, он на нем еще и печатал при этом. Так что и без электричества можно. Видя правильное направление мыслей товарища, я спорить не стал, а, наоборот, подбодрил. В общем, ты бы попытался там как-нибудь пристроиться? Ну да, не в крестьяне же идти, оживился археолог-самовыдвиженец. А он что сделал, ты понимаешь, какая штука? Он почти так же подошел к вопросу. Только он же морпих, он по военной части там и пошел. Пристроился к какому-то английскому лорду и неплохо так приподнялся. Нормально, покивал Леха, одобряя действия киношного персонажа. И чё, он и остальным тоже предлагал остаться и помогать ему с изобретением разных полезных штуковин. Как по мне, так очень неплохая стратегия. Но по сценарию он играл за плохиши и просто не мог не погибнуть. Кстати, от рук своих же соотечественников. Прикинь, археологи морпеха завалили. Ну а, что ты хочешь? Задал мне риторический вопрос Леха. Это ж кино. И что, спасли они этого профессора? Спасли. Только у них там и третьего ихнего морпеха мочканули, а один археолог все-таки решил остаться, сообщил я. Прикольно. А за каким это он остался? Из-за бабы, наверное, абсолютно верно. Ну, езжай, езжай, торопыга. Злобно прокричал Алексей и перестроился в правый ряд. Я даже не сразу сообразил, что эти слова предназначались не мне, а вон тому джипу. Да, и что дальше? Возвращаясь в левый ряд, спросил Леха. Да, ничего, пожал я плечами. Вернулись они, а этот, который остался, оживился я, вспомнив про этот хитрый поворот. Они там в начале фильма раскопали какой-то саркофаг и все врубиться не могли. Чей он? Тут Леха аж руками замахал. Подожди, подожди, саркофаг раскопали? Какой саркофаг? Они в Египте что ли раскопки вели? Зачем в Египте? Опешил я, у себя там, в Америке. А во Францию как попали? Вопрос был совершенно логичный, вот только я не знал на него ответа. Снимались американские актеры, значит, и копали они в Америке. Тогда, действительно, Причем здесь Франция, и Кренделл этот, он же во Франции остался, ну да, и это в Америку он уплыть никак не мог, потому что Америку тогда еще не открыли, это даже я знаю, решив не усложнять, тем более что все равно не знаю, я это место в рассказе обошел, захочется Алексейке киношку про коллег посмотреть, тогда сам разберется, а не захочется, тогда не судьба. Короче, это оказался саркофаг с тем самым археологом, который в прошлом остался. Выходит, он сам себя откопал. Мда, прикольное кино, пробормотал Леха. Это я ему еще не рассказал, что по ходу пьесы у бесстрашных, читай безмозглых, путешественников во времени за каждым кустом пряталось даже не по роялю, а по оркестру из здоровенных таких органов. Ну а, по-другому у них бы просто вообще без шансов было бы. В смысле, без шансов на выживание, а не на удачное завершение миссии. Даже до обеда бы не дожили. Глава 3. Мы ехали и болтали о разной фигне. Когда Леха свернул с федеральной трассы, мне показалось, что я чего-то не понимаю. Леш, а оборонительный вал, он разве не дальше? Я думал, нам куда-то аж за Самару надо. Ты не рано поворачиваешь? Или ты по полям решил срезать? Мой товарищ усмехнулся и проговорил. Андрюх, ты правильно говоришь. Только это ты сейчас про главный, большой вал. А я же сказал, что мы на вспомогательный едем. Ты вот про киргизов услышал, а про это нет. Вот как с тобой разговаривать, походу и правда, прослушал. Ну, что ж, прослушал и прослушал, значит, теперь нужно переспросить. Ты тогда давай, еще разок для тех, кто на бронепоезде. Что за вспомогательный вал такой? Первый раз сейчас от тебя слышу. Леха снова усмехнулся. Ты и про киргизов, судя по всему, раньше тоже никогда не слышал. Это же не говорит о том, что их не было, а вспомогательный вал, ну, это я просто немного не так выразился. Он, может быть, к основному валу вообще никакого отношения не имеет. Стоит такой сам по себе. Его, наверное, еще раньше соорудили. Даже скорее всего, что раньше. А чего мы тогда туда едем? Искренне удивился я. Если он совсем старый, так там может и нет ничего. Сказал и подумал, что чего-то я походу не догоняю с этими валами. Но Леха уже полез с комментариями. Андрюх, смотри, если он старый, ну, в смысле старше того, большого вала, то там на нем по-любому есть чем поживиться. Там, может, вообще Тахтамыш с Тамерланом рубились. Если так, то это просто натуральный клондайк будет, кобздец. Мало мне калмыцких киргизов в заполярной тундре, так теперь еще Тамерлан на Тахте с какой-то мышью. Леш, я, конечно, не такой большой знаток истории, как ты, но мне мыслится что-то тут не так. Тахтамыш, это же что-то про Чингисхана, а Тамерлан, он ведь из Древней Персии, или я его с Тимуром путаю? Ты уверен, что эти двое вообще в одно время жили? Хотя бы примерно. В этот раз Леха просто заржал, а отсмеявшись, заявил. Андрон, Тимур и Тамерлан, это один и тот же человек, а Тахтамыш, он не просто про Чингисхана, он его внук. Про Тимура и Тахтамыша, я не просто уверен, что они жили в одно и то же время, я еще абсолютно точно знаю. Ну, насколько это вообще возможно, что они еще и воевали между собой, сначала дружили. Тимур постоянно помогал этому придурку, его разобьют, он бежит прятаться к Тамерлану, тот ему войско даст, этого опять разобьют, он опять к Тимуру, тот ему снова армию соберет, и все по новой, и так раз пять. Потом Тахтамыша каким-то ханом назначили, и он обнаглел, стал на земли Тамерлана нападать. Вот так, дружили, дружили, а потом разосрались. И, прикинь, воевали они примерно где-то в наших краях. В смысле, и в наших тоже. Вполне возможно, что там, куда мы сейчас едем, у них могло быть знатное рубилово. Пусть даже и не главное. Они же несколько раз такие знатные мочилово устраивали, что Куликово поле на их фоне – местечковая разборка. Ладно, примирительно произнес я. В конце концов, кто я такой, чтобы спорить с академиками? Леха широко улыбнулся и подытожил. Вот и не спорь, приедем на место, походим часок-другой, сразу понятно станет, что к чему. Ты мне только вот что скажи, Тимурлан этот, он все-таки из Персии, или нет? Знаете, когда у человека сил смеяться уже не хватает, у него такая усталая безразличность, снисходительная улыбка на лице образуется. Видели, наверное? Ну, вот у Лехи в тот момент как раз такое выражение мимики и случилось. Из Персии, покивал он. А еще из Туркестана, Афганистана, Пакистана, Восточной Индии и здорового такого куска Средней Азии. А во, впечатлился я. Серьезный чувак, авторитетный. С асфальтированной дороги мы свернули на грунтовку. Ну, это как раз нормально. Большинство вот таких археологических раскопок происходит в некотором отдалении от цивилизации. А то, что находится в непосредственной близости от обжитых мест, так это и без нас давно раскопали. Андрюх, а ты нож часом не захватил? Ни с того, ни с сего вдруг спросил Леха. Мне ножи с собой носить нельзя. Это мне, то что называется, до первого милиционера. Я мультитул взял. Там если надо что-нибудь порезать, небольшое лезвие есть. Шило, отвертка, плоскогубцы. Ни один мент не докопается. Если только совсем уж тупой, или совсем уж упертый. Леха на секунду оторвался от дороги, глянул на меня и, уже отвернувшись обратно, спросил. Это из-за того, что сидел, что ли? Так это не должно ни на что влиять. Тем более, есть же ножи, которые это ну, они не считаются холодным оружием. Длина лезвия, толщина лезвия, что-то еще. Блин, Леша, холодное оружие или нет, это криминалистическая экспертиза решает. А вот угадай, где будет дожидаться ее результатов задержанный и ранее судимый гражданин Кукушкин Андрей Иванович. Правильно, в обезьяннике. Документы проверили, по базе пробили, и все. Это срок мне сократили, а судимость, она никуда не делась. И, походу, еще долго не денется. Леха снова на полсекунды глянул на меня и опять воззрился на дорогу. Андрюх, а ты, правда, за убийство сидел? Блин, вот спросил, как будто никогда раньше не слышал. Да, Леша, да, именно за убийство, и именно с применением холодного оружия. И холодное оружие как раз ножом и было. Поэтому стараюсь лишний раз такими вещами полицаев не дразнить, а то им начинает казаться, что они сейчас на мне одном кучу дел пораскрывают. Так ты что, зарезал кого-то? Я думал, ты и без ножа кому хошь навалять сумеешь. Айо, бля, еще один, Леша, родной. Да так и было. Я прямо вот натурально взял и навалял тогда шестерым идиотам. И нож этот, он не у меня был. Я его вообще в руки не брал. Просто одного абрека швырнул в объятия другого, а тот второй меня как раз ножом пырнуть собирался. Как свиню рызат. Вот он и зарезал. Только не меня, а своего же кунака. Я чего-то не понимаю. Тебя-то тогда за что посадили? Это ты что ли на них напал? Леш, в деле написано именно так. Хотя, я только защищался. Но один племянник судьи, другой сын прокурора, у третьего папа тоже какая-то шишка, а четвертый, брат хозяина кафешки, в которой все и случилось. Они там все друг с другом друзья, товарищи и братья, не ссорятся же с хорошими людьми из-за какого-то туриста. Типа они там у себя дома люди первого сорта, а мы понаехали. Вот и получилось, что я пьяный один напал на шестерых здоровенных джигитов, четверых покалечил, а одного зарезал. И ты знаешь, в самой кафешке тогда народу человек 15 было, а свидетелей пришло как бы не с полсотни. Все, понятное дело, в один голос утверждали, что я первый начал, кинулся драться. Этот хрен прижмуренный нас вообще разнимать полез, а я нож вынул и ни за что ни про что взял да прирезал его бедолагу. В показаниях, правда, путались, но судью это не смутило. Вот так, я вздохнул и добавил, поэтому ножи я с собой больше не ношу, от греха, так сказать, подальше, а то мало ли что. Приехали, сообщил Леха. Преодолеть лесополосу на танке еще можно, хотя и не рекомендуется без необходимости, а на легковом автомобиле даже пробовать, и то не стоит. Вот мы и не стали. Подъехали почти вплотную к деревьям, остановились и начали разгружаться. Я огляделся. Небольшая посадка метров 15 шириной, и все. Другие лесные массивы в этой местности напрочь отсутствовали. Про наличие болот пока неизвестно. Будем надеяться, что их здесь тоже нет. Мы выгрузились. Леха подготовил металлоискатель, я закинул рюкзак за спину. Блин, вот черт. Я обернулся к товарищу, посмотреть, что у него там случилось. Что у тебя, Лех? А, все, уже сам вижу. Правая лямка у него оторвалась, рюкзак соскочил с плеч и болтается теперь на левом локте, а в руках у него приблуда металлоискателя. Стой, кричу ему, подожди, сейчас помогу. Подхожу, смотрю, ничего страшного. Просто кольцо чуть разогнулось и выскочило из петли. Снимай, сейчас починим. Пытаюсь я успокоить товарища. Леха перехватывает штангу металлоискателя в правую руку и снимает рюкзак. Я беру этот пораненный вещмешок и пытаюсь вставить кольцо обратно. Вставить-то я вставил, только оно в любой момент снова выскочить может. Ну, это зло не столь большой руки. Сейчас мы его подожмем. Достаю мультитул, Привожу его в положение плоскогубца и демонстрирую Лехе. Вот, а то говорил, зачем взял, зачем взял, видишь, пригодились. Ножом бы тут хрен чего починил, произношу я назидательным тоном. У тебя там есть что-нибудь такое, без чего ты сейчас искать не сможешь. Леха пожимает плечами, вроде бы нет, а что, ну, тогда не жди, давай, вперед на поиски сокровищ. Лех, тут минуты на 2-3, иди я тебя догоню. Он чего-то мнется, да пусть идет, пока он ничего не нашел, я ему все равно не помощник. Лех, иди уже, раньше начнем, раньше закончим, а то мне что-то уже домой захотелось. Опять же ты и сам говорил, что места здесь плохие. Иди давай, я сейчас все сделаю, не трать время попусту, я домой хочу, а мне еще самому целых полчаса с твоим миноискателем побродить надо. Иди, иди. Леха развернулся и зашагал через посадку. С кольцом я провозился минуты 3, вряд ли больше. Поджал его, проверил, надежно ли держится, снова надел свой рюкзак, Лехин взял в руку и пошел вслед за ним через лесопосадку. Сейчас, задним числом, я, конечно, понимаю, что именно посадкой эта лесополоса могла и не быть. Хотя, и это не факт, слишком уж все странно. Пытаясь догнать Леху, я чуток срезал, пошел не поперек леска, как он, а слегка наискосок. Тут-то все странности и начались. Сначала я споткнулся. Не просто споткнулся, а самым натуральным образом грохнулся мордой лица в грязь. Пока очистился, пока посмотрел, обо что запнулся. Опаньки. Вот, зуб даю, не было тут этого бревна. Я бы заметил, а оно есть. И, походу, лежит здесь не первый год. Странно, по-моему, вот эти кусты как-то меньше были раньше. Или показалось? Да показалось. Не могли же они прямо взять так и вырасти, хотя, какая разница, что там за кусты, мне тут идти-то осталось метров 7-8, вон уже поле видно, сейчас, блин, какая трава высокая в этом перелеске, вышел я в поле и причумил, я не увидел никакого обещанного Лехой оборонительного вала, ни фортификационных пригорков, ни оборонительных бугорков, ничего такого здесь не было, но это бы еще ничего, самого Леху я тоже не увидел. То, что Лехи не было, это тоже только на полбеды и потянет, хотя, плохо, конечно, но вот присутствие тут странной компании мужичков с лошадьми и телегами озадачивало всерьез. Сразу же бросилась в глаза странная одежда на людях, вся какая-то под старину, домотканые штаны нелепого фасона, косоворотки на выпуск подпоясаны у кого тряпочными кушаками, у кого и вовсе веревкой, трое обуты хоть и в плохенькие, но сапоги, а остальные вообще в лаплях, а еще при них находились 4 повозки. И это при том, что лошади были запряжены в самые натуральные телеги, не в такие, которые нет-нет да и встречаются в наших деревнях, а в реальные телеги с деревянными колесами. Не понял, это что за флешмоб такой? Все выглядело безумно натурально и очень реалистично, словно какие-то декорации. Тут кино снимают что ли? Вот это совсем уж не кстати. И они нам помешают, и мы им. Я огляделся в поисках съемочной группы, но нигде никого не увидел. Хрен бы чай с ними, но где Леха? Мужики тем временем плюнули на съемки, и все свое внимание сосредоточили на моей персоне. Я решил, не затягивая знакомство надолго, спросить про Леху и уже уйти подальше. Поскольку абсолютно все актеры выглядели совершенно по-крестьянски, я и обратился к ним соответственно. «Селяне, а не подскажите, куда мужик в камуфляже пошел?» «Ась?» – переспросил персонаж в сапогах и окладистой бороде. Я перехватил Лехин рюкзак другой рукой и, поправляя лямку своего, переспросил более простыми словами. «Ну, мужик, пятнистый такой, куда он пошел?» «Влево, вправо, у него еще приблуда такая, на глушак похожа». «Дык, это...» – протянул старовер. «Кажись, туды». И показал куда-то себе за спину. Глянув в указанном направлении, я на секунду увидел небо в алмазах, а потом тьма поглотила мир. Глава 4. Быстро или нет, но я таки пришел в себя. Тупая боль в затылке ясно давала понять, каким именно способом реальность мне поставили на паузу, а связанные руки и ноги позволяли примерно предположить зачем. Даже не открывая глаз, я сообразил, что меня куда-то везут, и, судя по уровню комфорта, мог бы поклясться, что на телеге. Для дальнейшего анализа ситуации необходим был визуальный осмотр. Медленно-медленно, чтобы не привлекать лишнего внимания, я приоткрыл глаза. Как ни странно, но никто за мной не следил. Все мое сопровождение составляли возница и еще какой-то человек рядом с ним. Неспешно переговариваясь, Они сидели на облучке, или как там называется место, на котором обычно сидят водитель кобылы и его штурман, да пофиг. Сидели они ко мне спиной, а меня, не особо аккуратно брошенного на дно телеги, почему-то никто не контролировал. Рискну предположить, что это из-за веревок на руках и ногах. Стараясь издавать поменьше шума, я посмотрел назад, в смысле, по ходу движения назад. За нами двигалась другая телега. Помнится, изначально я их 4 штуки насчитал, сейчас же все могло измениться. И добавиться новые могли, и из этих какая-то отстать, или свернуть. Ну, что же, любой осводовец вам скажет, что спасение утопающих, это проблема самих утопающих. Именно поэтому, и от греха подальше, опять же, на помощь призывать никого не стал. Хочешь сделать хорошо, делай все сам. И я начал процесс с возвращения себе свободы действий. Те, которые меня ее, свободы, лишили, наверняка считали, что связали меня на совесть. Возможно, с другими, да тем же Лехой, и проканало бы. Стоп, так, может я потому его и не увидел нигде, что он сейчас в другой такой же телеге вот так же, как я, путешествует. А это мы сейчас проверим. Не совсем сейчас, конечно, сначала развяжусь. Вы, должно быть, решили, раз я прапорщик, так у меня пузо до колен, а поскольку еще и старший, так аж до пола свисает. Нет, господа, в армии прапорщики не только для того, чтобы ничего лишнего на складах не валялось. Есть и такие, которые взводами командуют, гайки в римбоксах крутят, за разными пультами сидят, ну, или какими другими полезными делами заняты. И вообще, из кого, по-вашему, контрактники состоят? Из полковников, что ли? Так вот, я 8 лет тушенку жрал не на продовольственном складе, а в лесах и горах таких мест, про которые вам и знать не положено. В плен попадать, тьфу-тьфу-тьфу, не доводилось, но готовили меня и к такому повороту событий, так что веревки за спиной, это мне ненадолго. С ногами сложнее, но тут нам одна домашняя заготовочка поможет. Есть у меня в брюках кармашек, а в кармашечке ножичек, как раз на такой случай. Ха, есть, был. Стоп, ну-ка, ну-ка, нет, все-таки есть, и это не может не радовать. Теперь главное, не делать резких движений, и вообще стараться не привлекать к себе внимание. Рано еще успеем, и себя показать, и других посмотреть, кто что может. Нож хоть и канцелярский, но с веревками справился. Правда, думаю, жизненный цикл его лезвия подошел к концу. Ну и ладно, свою задачу он выполнил, вернул мне полную свободу. Теперь осмотреться. Глянь-ка, кажись, очухался. Донеслось из-за сзади. Короче, все. Времени на любование пейзажами мне не оставили. Резко вскакиваю. Тому, что обернулся, с ноги в репу, извозчику, со второй в рыло. А чего? Знали, на что шли. Они меня дубиной по затылку, а я им, позвольте, извините, быстро башкой влево-вправо. Спереди одна телега, в ней 4, сзади, 2, в них по 3. Те, что сзади, уже заметили, те, что спереди, еще нет. Передние пусть отъедут подальше, дольше возвращаться будут. Задние еще не остановились, соскакиваю и быстро к ним. Мешки мои в третьей телеге, и лопата там же поблескивает. Какие-то они сонные. Я уже добежал до них, а они еще лошадь не остановили. Сходу извозчику кулаком в пятак съездил, правда, с левой, так что это ненадолго. Правой быстро хватаю лопату и бегу к последней телеге. Это чтобы все противники у меня не просто с одной стороны были, а еще и в бой бы вступали не все сразу, а только по очереди. Так, тут ребята попроворней, один вон уже каким-то дрыном замахивается. Это он зря. Малая пехотная лопатка в Красной армии, как томагавк у команчи. Уворачиваюсь от дрына, и лопаткой ему по роже, пока плашмя, а там посмотрим. А вот и момент истины, сабля. Так. Теперь все встало на места, и кто из ху, тоже понятно. Сантименты закончились.